2. Дома опять не горело электричество. Пламя в керосиновой лампе мигало, потому что сырой ветер сотрясал ставни и стекла. Стасик готовил домашние задания, а думал все о том же. О своей жизни, о Чиче, о белом шарике. О том, как хорошо было бы найти друга, такого как Левушка на портрете у Полины Платоновны. И о том, что никогда он, конечно, никого не найдет, и что завтрашний день будет серый и унылый. Потом Стасик пошел на кухню. Там уже все собрались, даже мама пришла с Катюшкой на руках. Ругали погоду. Андрей Игнатьевич решил всех успокоить. «Да ладно вам про климат причитать, бабы. Войну пережили, а уж слякоть нашу. Все одно скоро Новый год». «Молчи ты!» — цыкнул на него тетя Глаша. «До Нового года еще дожить надо. Еще реформа денежна будет, не знам, как обернется. А у тебя Новый год на уме, потому что лишняя рюмка перепадет». «Одно и то же», — думал Стасик. Он сидел у печки на охапке дров. Неинтересно теперь было ни пламя в печи, ни экранчики керосинок, а ветер изматывал душу. «Ай, правда, скоро Новый год», — неизвестно чему обрадовалась Зяма. «Я сейчас». «Куда, оглашенная?» — крикнула на нее мать. Но Зяма убежала и скоро вернулась с картонной коробкой. «Буду игрушки перебирать. Через 3 недели елка». И приглашающе посмотрела на Стасика. Но Стасик не пошел смотреть елочные игрушки Зямы. 3 недели до Нового года — это еще вечность. А если праздник и каникулы наконец придут, потом что? Снова бесконечная зима, за ней слякотная холодная весна, и лишь в мае, почти через полгода, появятся листья. Стасик содрогнулся от тоски. Как давно он не видел лета. Прошлое лето было погибшим. Сперва лагерь с Чичей, потом больница, а за ней дождливый, с непролазной грязью август. В начале сентября только и выдалось 2 теплых денька, да и то все испортил случай с поездом и потерянным шариком. Мама, которая весь вечер с беспокойством поглядывала на Стасика, сказала просительно. «Может быть, и ты игрушки принесешь? Вместе с Зямой посмотрите». «Не хочется». Так он и сидел, скорчившись на твердых поленьях. Но остальные жильцы дома вдруг заинтересовались новогодними украшениями. Видно, все соскучились по празднику. Даже Полина Платоновна сказала, что на этот раз тоже поставит у себя елочку. «А то, как Левушка в училище уехал, ни разу не ставила. У меня ведь тоже игрушки есть, некоторые совсем старинные. Сейчас таких не делают». Она, маленькая, кривобоко-сутулая, принесла из своей комнаты ящик с бисерными картинками на стенках. Тот, что всегда стоял на комоде. Видимо, был этот ларец совсем не тяжелый. Поставила на пол. Все подошли, подсели ближе. У Стасика шевельнулось любопытство. Но не настолько, чтобы вставать с поленьев. Он подвинулся и замер опять. Однако через минуту мама оглянулась и позвала. «Стасик, тут такие чудеса. Посмотри, какой мальчик». «Какой там еще мальчик? Не могут оставить человека в покое». Но все же он подошел. Мама отдала Катюшку Зяминой бабушке и держала за петельку елочный шарик, белый, будто из фарфора. На шарике нарисован был рыжий веселый мальчик в синей матроске. Он бежал и палкой гнал перед собой обруч. Но не в мальчике дело. Главное — сам белый шарик. Страшно или не страшно, к беде или к радости, не имело теперь значения. Это была судьба — не уйти, не отвернуть. И, шагая навстречу судьбе, Стасик протянул к шарику ладони. «Я подержу, можно?» «Возьми, возьми, Стасенька», — почему-то обрадовалась Полина Платоновна. Стасик взял. Шарик был легонький, как яичная скорлупа. И случилось то, что должно было случиться. «Стасик, это ты!» «А кто же еще?» — мысленно отозвался он. «Сам знаешь, что я». Отошел и опять сел на поленье. Шарик держал перед собой. «Стасик!» Слова, как горячий шепот, щекотали кожу рук и в то же время звенели в голове. «Ты почему так долго не отвечал? Куда подевался?» «Я не подевался. Ты сам тогда потерялся в траве». «Надо было взять любой шарик». «Не до того мне было. Тут такое, всякое». «Да знаю я». Шарик отозвался вполне человеческим вздохом. «Я ведь давно за тобой наблюдал. Только поговорить не мог. Все ждал, что какой-нибудь шарик возьмешь. Без него я не умею. А ты никак». «А я боялся», — сказал Стасик напрямик, и даже с вызовом. «Чего боялся?» «Тебя. Ты всегда появляешься перед какой-нибудь бедой». «Ну и чушь ты молотишь», — возмутился белый шарик совершенно по-мальчишечи. А Стасик неуверенно огрызнулся. «Ага, чушь. То Чича, то больница, то поезд». «Балда! Я, что ли, Чичу на тебя насылал? Или я заставлял тебя микробов глотать? Или, может, я тебя в вагон заталкивал?» «Я в вагон залез, потому что тебя спасал. И чуть не уехал неизвестно куда. Хорошо, что поезд остановился». «Дурак! А кто, по-твоему, остановил поезд?»